Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер, слава нашему Господу. Мы продолжаем с вами изучать первое послание к Коринфянскую общину. Сегодня 4 глава. И вы знаете, вообще, вот в послании в Коринф очень много вещей, касающихся внутренней и церковной дисциплины. Одновременно с тем, что Коринфянская община была очень одаренной в плане даров Святого Духа, и действительно эти дары были. Но эти дары нужно было еще правильно оформить, правильно реализовать, потому что Писание показывает нам, что человек может быть очень одаренным, очень. Но в итоге прийти не просто не к Богу, а вообще в обратную сторону. Ярким примером такого человека является Валаам, который имел колоссальный пророческий дар, очень мощный. Традиционный иудаизм говорит, что он имел пророческий дар больше, чем у Моисея. Но одно дело иметь дар, другое дело реализовать этот дар. Поэтому мы с вами читали в послании к Коринфянам, немного из нас на самом деле там благородных, одаренных, талантливых, умных и так далее. Достаточно, чтобы у человека было правильное состояние сердца. Четвертая глава тоже говорит о параллельных процессах, которые происходят внутри этих людей, о которых говорит Рабби Шауль. И естественно, сегодня и в нашей общине, и в любой другой общине, я считаю, следует обратить пристальное внимание на подобного рода дисциплинирование, потому что речь идет о внутреннем состоянии. Происходит следующее. Когда внутреннее состояние человека неправильное, какой-то промежуток времени это находится внутри него, но потом все равно это начинает выходить наружу. И оказывает влияние на тех людей, которые находятся рядом с таким человеком. Поэтому на самом деле роль служителя, она или жребий служителя, он очень тяжелый. Потому что все время приходится входить в конфликт с людьми. И что характерно, приходится входить в этот конфликт не из-за своих личных интересов, не потому что вместо того, чтобы пойти на день рождения к Михаилу, я пошел на день рождения к Ирме, и поэтому теперь у меня конфликт с Михаилом. Понимаете, да, разницу? Служитель вступает в конфликт с людьми, потому что он отстаивает интересы общины, интересы Церкви Божьей, интересы тела Христа. Я хочу, чтобы все мы это очень серьезно усвоили для себя. Я зачитаю начало этой главы до 7 стиха, а там уже как получится, хотелось бы всю главу пройти сегодня. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Мессии и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Аминь. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Мессии и домостроителей тайн Божьих. Это именно то, о чем я сказал выше. Служитель, любой служитель, будет отчитываться перед Богом за свое служение. Не перед людьми, а перед Богом. Люди всегда хотят сказать, дай нам отчет. Почему ты так делаешь? Но очень часто служитель может объяснить, но иногда мы не делаем этого, потому что когда, допустим, я вижу, что я один раз объяснил, второй раз объяснил, третий раз объяснил, человек не понимает. Я не вижу смысла объяснять пятый и шестой раз, почему я так делаю. Потому что это касается в итоге служения и общины. И в данном случае, я думаю, полезно будет человеку просто в смиренном мудрии, как написано дальше, двигаться в послушании. Всегда это похоже на то, когда вот есть армия, есть пехота, есть артиллерия, есть авиация, есть разведка. Есть главнокомандующий, который решает, когда и в какое время вступят в сражение те или иные силы. У каждого есть свое время, свое место и свое направление и задача, которую должен выполнять этот человек. И в общине происходят очень похожие вещи. Человек, находясь на своей позиции, не может глобально видеть картину. Но ему хочется. Как правило, это любопытство. Это не духовное, как бы, побуждение, а просто желание знать. Желание знать – это и есть любопытство. И я вам скажу, иногда я сам говорю о себе. Любопытно, я хочу знать. А? Не надо этих вещей стесняться. Поэтому Раби Шауль говорит, вы должны разуметь нас, воспринимать нас. Видеть нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. В принципе, любой человек может сказать, что я не воспринимаю тебя как служителя Христова или как домостроителя тайн Божьих. Вот здесь уже вопрос заходит о доверии и, естественно, об авторитетности самого служителя. Я знаю, что авторитет складывается постепенно, медленно и из поступков. И созидает, вообще я верю так, что созидает авторитет служителя – это промысел Божий. Не я сам его должен как бы строить, этот авторитет. Бог должен, не в плане того, что он обязан, нет, а должен. Имеется в виду, это его часть, я ему доверяю эти вещи. Со своей же стороны – я принимаю решение честно служить ему. Честно, я думаю, этого достаточно. Искренне, от всего сердца, преследуя только интересы Царства Небесного. Не свои личные, а интересы Царства. И когда люди видят на протяжении года, двух, трех, десяти, пятнадцати лет, да, служителя, больше, они начинают ему доверять, потому что видят, что в его жизни духовные законы, о которых он говорит с кафедры, работают. Они имеют силу, эти законы. И естественно, человек хочет научиться именно этим моментам. Почему в жизни твоей это работает, а в моей нет? Объясни мне. Я объясняю, почему. Когда мы читаем Писание, мы вообще удивляемся многим вещам. Одного Бог наказывает, а другого нет. За одно и то же. С одним Бог ведет себя жестко, с другим мягко. В одних и тех же ситуациях, казалось бы. И второй стих говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Слово «верность» на иврите – это однокоренное слово со словом «вера». Написать? Давайте напишем. Верный, Нейман. Каждый оказался верным. Помните Неймана, который болел проказой и приехал в Израиль? А? Помните, да? Там интересное описание идет, как он приехал. Он приехал на колеснице. И он говорит, я думал сейчас, пророк вообще ему послал своего слугу, да? Слуга вышел там из какой-то шалаша. Говорит, пойди в Иордан, там 7 раз окунись, езжай домой. Нейман психанул, говорит, что это такое, я приехал тут. На колеснице, это значит, приехал как владыка, понимаете? Говорите, есть такое выражение, бегова инайм, ледабер бегова инайм. Говорит на уровне глаз. Это значит, как бы на одном и том же уровне. По этой же причине Иешуа въехал в Иерусалим на осле. Потому что сидящий на осле и стоящий на ногах находятся глазами на одном и том же уровне. Сидящий на коне намного выше. И когда Нейман смирился, ему девочка открыла, понимаете? Ему говорит, что тебе там сказали, пойди окуни, что тебе трудно? Слуги ему открыли, да, девочка ему открыла про Елисея, которая у него работала. Спасибо. А слуги ему говорят, слушай, что ты ерепенися, русским языком говоря. Пойди окунись, тебе сказали всего-навсего. А если бы тебе сказали, то... Он говорит, я-то думал, сейчас тут все будет, знаете, там, действие какое-то, молитвы, декорации, свет, звук, в общем. А тут все так по-простому. Нейман. Это просто немножко вам, ну, такой, иллюстрация, да? Верный. Эмуна, вера, однокоренные слова, надежный, амин, надежный. И здесь Писание говорит, что от служителя требуется, чтобы он оказался верным, надежным. Понимаете? В силу того, что я имею образование техническое, я инженер, для меня слово «надежный» означает элемент с большим запасом прочности, который выдерживает в 10-15 раз нагрузку больше, чем в принципе должен был бы выдерживать. С большим запасом прочности. Не с двойным, тройным или даже пятерным. С большим. Превосходящим. Намного. Потому что, как правило, во время работы происходит износ любой запчасти, любой детали. Запас прочности позволяет ей работать до конца и не ломаться. Я много лет изучал металлы, и есть такой термин «усталость металла». Кто из вас слышал это? Оказывается, металл устает, а мы не должны. Служители Божьи не должны уставать. Мы тоже устаем. Нам просто необходимо обновление вот это. Рабби Шауль, обращаясь к коринфянской общине, рассчитывает на взаимное понимание и сотрудничество. Это не обличение, это слово, обращенное к людям, чтобы люди начали понимать просто, что все мы в одной связке находимся. И знаете, вот когда-то я много, практически я прочитал все, что написал Джек Лондон на русском языке, то, что вот переведено было. У нас было полное собрание его сочинений, плюс там избранные дополнения какие-то. И там часто вот описывалась собачья упряжка. И собака, которая первая, она называется коренник. Эта собака самая-самая сильная. И она именно первый толчок дает всей упряжке. Фактически, как бы срывает сани вот со снега, коренник. И там, ну, интересные вот описывались такие моменты. Может, кто-то помнит, да, вот этот рассказ «Белый клык». Когда они вышли там на соревнования, из-за того, что полозья сначала ехали по снегу, а потом остановились, они примерзают немножко вот к этой корке, потому что эффект скольжения на коньках или на санях, он строится на том, что от трения тает снег, который соприкасается с лезвием, и вот на этой тонкой пленке воды скользят сани или полозья коньков. Это обычная физика. И вот когда они примерзают, и вот опытная собака, опытная, она делает рывок в одну сторону, потом в другую сторону, просто для того, чтобы угол поменять, да, вот приложение силы, чтобы сорвать вот эти сани. Служитель – это фактически вот этот коренник, это собака, которая стоит в упряжке, и, естественно, если мы соединим это с другими, да, вот местами, не заслоняйте рта вола молотящего. Эту собаку хорошо кормят, за ней следят, чтобы крепкое здоровье у нее было, там, не болела она и так далее, потому что основную функцию выполняет она. Она ведет как бы всех. И вся упряжка слушается вот этого пса, который идет впереди. Вы вообще не смущайтесь из этих сравнений. Величайший из мужей веры, его так и звали, пес. Халев в русском варианте. Халев в иврите Келев. Халев и Келев — это одно и то же имя. Одно и то же имя, я проверял. Говорится Калев, да, Калев. Но это именно вот это значение. Понимаете? То есть, конечно, в русской, наверное, культуре или славянской это слово оскорбительное. В еврейской культуре наоборот. Несмотря на то, что само по себе животное не кошерное, оно не чистое, да? Тем не менее, оно очень преданное, оно очень верное. И само по себе даже название этого животного переводится на русский язык как сердце. Калев. Как сердце, то есть настолько преданный, как сердце. Ну и, конечно, много историй, правда, о том, насколько эти животные могут быть преданными. Лошади, кстати, точно так же. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Есть лидеры, которые ведут всю общину, но есть и другие люди. Естественно, это определенные эшелоны, да, или уровни служителей. Одни находятся ближе, те же покрепче, другие чуть дальше, но мы все в одной лодке, друзья, мы все в одной упряжке. И от каждого из нас требуется, чтобы он оказался верным. В прошлый раз я вам рассказывал, да, как в армии бывает, когда на ремень берут отстающего. То же самое вот в этом примере. Легче бежать, когда ты в упряжке, когда ты держишься за что-то. Когда ты помогаешь, тебе помогают. Поэтому Рабби Шауль говорит, для меня очень мало, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу. И вплоть до конца 5 стиха речь идет о том, что намерение, побуждающее служителя служить, знает в итоге только Господь. Очень часто человеку и людям кажутся эти намерения по-другому или не совсем чистыми. Почему? Человеку присуще судить о других людях и вообще о мире через призму собственного сознания. Когда мы что-то оцениваем, мы это оцениваем, пропуская через себя, через свой опыт жизненный, через свое воспитание, через ту среду обитания, в которой мы были. Мы параллелим это с тем, что вложено в нас, то, что вкладывалось в нас. И вот здесь люди могут ошибиться, сравнивая того человека по обстоятельствам с собственным опытом. И поэтому Павел говорит, поэтому никак не судите прежде времени, пока не придет Господь. И дальше написано, который отсветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда будет ему похвала от Бога. Здесь не идет речь о грехах вообще, чтобы просто вы понимали. Сокрытое во мраке имеется в виду сокрытое в глубине сердца человека. Ну, давайте мы откроем послание Иеремии. Книга Иеремии, пророка, 17 глава. Я иногда ошибаюсь, вот так говорю, потому что для меня все пророческие книги, но это послание. Иеремия, 17 глава. Девятый стих говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Этот текст показывает, что только Бог способен проникать в глубины человеческого сердца. Есть другие стихи, в притчах вы найдете, я думаю, такие стихи. Но в послании к Коринфянам, когда Павел об этом говорит, он имеет в виду, что люди часто судят и думают о служителе негативно. Вот он такой вредный, он такой зануда. Он же знает, что я знаю. И все равно мне это говорит. Зачем он это делает? Ну, примерно так это выглядит. То есть ты когда говоришь, тебе человек отвечает, да я это знаю. Типа, хватит мне уже это говорить. Вопрос, а чего не делаешь тогда? Служитель должен быть верным, у него выбора нет. Понимаете, нельзя воспринимать служителя, как человека, который только стоит за кафедрой. Основное служение наше происходит в повседневной жизни. Когда мы работаем, ездим на отдых, когда мы служение вместе делаем, кушаем, а потом убираем все за собой и так далее. Служителей сразу видно. Людей вообще не надо понуждать ни к чему. И есть группа людей, попадаются, как Антошка, помните? Иди копать картошку. Антошка, тили-тили, тролливали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Ну и там в конце, кто помнит, не помнит, посмотрите дома, мультик найдете. С большой ложкой, когда прибежал, он там жаба была в этой кастрюле. Все съели без него. Казалось бы, детские истории такие, но очень поучительные. Служитель должен сам искать точку приложения. В этом он и проявляется как служитель. Но если нет, то очень сложно вот на буксире тащить. Я полностью подписываюсь под третьим стихом. Для меня очень мало значит, как обо мне судят люди. Я иногда слышу это от других, как обо мне говорят, там или тут. Иногда весело, ну просто смешно. По-разному бывает. Но для меня это не имеет никакого значения. Что это значит? Я в этом плане не делаю поправок на свою линию поведения и на свое служение, которое мне верил Господь. Не те люди дали мне служение, а Господь, перед которым я буду отвечать в итоге. И на самом деле, я думаю, что хороший, качественный служитель – это тот, который ни себе покоя не дает, ни другим. Когда он действительно все время нацелен, направлен на продвижение вперед. Понимаете, если у служителя есть и видение, он не может стоять на месте. Несколько времени назад я подробно делился своим видением, оно у нас выставлено на сайте. Спасибо сестре Татьяне, которая все это делает, редактирует. В последнее время есть у меня еще одно дополнение вот к моему видению, о котором я говорил. Коротко напомню, оно состоит из трех основных элементов. Первое – это видение Авраама. А. Ставить колодцы, копать колодцы. Б. Ставить жертвенники. Вода и поклонение Богу. То есть жизнь здесь, в Израиле, в пустыне, зависит от того, есть колодец или нету. Поэтому Авраам, живя здесь или ходя по земле, делал только две вещи вот эти. Ставил жертвенник, копал колодец. Это первое. А второе... это ставить общины и поднимать служителей. То есть видение Авраама, вот вторая часть как бы, да? Поставить жертвенник – это открыть общину. Наполнить водой колодец – это поднять учеников, чтобы они могли продолжить вот это вот учение нести. Третье, я говорил, это новый мех или новые бурдюки. Мы должны заготавливать бурдюки, открывая общины, маленькие, большие. Они как жертвенники, они как бурдюки, должны быть готовы для того времени, когда будет каяться весь Израиль. Пока бурдюк новый, заготовленный, висит или лежит, он, ну их можно прям складывать один на другой. И... когда оно наполняется вином, вот этот бурдюк, он становится большим. Но если он не будет новым, он порвется просто от нового вина. И вот как бы последняя часть такая обновленная моего видения, это вот как сосновая шишка мы созреваем. У нас сейчас стадия созревания. Наступит время, когда мы выстрелим семенами. Вертолетики вот эти полетят, и вырастут новые сосны, которые, в свою очередь, тоже когда-то принесут плоды. Вот это мое как бы переживание, которое свежее дает Господь, выстрелить семенами, как сосновая шишка. И если мы не будем верными, если мы не будем преданными вот этому уделу, которым мы двигаемся, вряд ли что-то получится. Но, как я уже сказал, само по себе видение, оно является определенным стимулом к действию. Мне вообще трудно себе представить, вот, а такие общины есть, у которых нет видения. Они просто делают то, что вот делают здесь или там. Повторяют, понимаете? Понятно, должна быть литургия определенная, должен быть порядок служения. Каким-то вещам мы постепенно учимся и вводим их. Не об этом речь. Речь именно о том, какая цель в конце, какая цель впереди. Поэтому для того, чтобы достигнуть цели, иногда приходится какие-то вещи делать, которые не всем нравятся. Если тонет корабль, выбрасывают из него вещи. Эти вещи жалко, но его выбрасывают, потому что жизнь надо спасать. 6-7 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего не получил? А если получил, что хвалишься, будто не получил. И 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Аминь. Значит, что происходило в Коринфской общине? Я думаю, похожие вещи и процессы, они, это духовные моменты. Они происходят время от времени в любой общине. Когда люди достигают определенного духовного развития, находясь рядом со своими учителями, такими как Павел и Аполлос, этим людям потом кажется, что они уже все научились, они уже все знают. И Павел, кто теперь такой Павел вообще? Да. Все, что он мог дать, он уже дал. Теперь как бы наша очередь, молодых. Да? И Павел говорит, вы присытились просто. Настолько был хорошим духовный материал, которым питались эти люди из уст Павла, да? Что люди просто уже присытились, уже не знают, что хотят. И, естественно, знания, которые они приобрели, распирают их головы, и им кажется, что все они поняли, и все они знают, и все они умеют. Забывая о том, что все, о чем учил Павел, это все, что он пережил, прошел своими ногами. Понимаете? Он протоптал вот эту всю дорогу для этих людей. И когда они за ним шли, в какой-то момент и показалось, ну, как просто и легко. Он идет, как ледокол, впереди. Конечно, легко за ним идти. Этот текст настолько связан с началом, вот, о чем мы с вами говорили, домостроительство тайн Божьих, суждение людей о служителях, и потом Павел говорит, вы присытились. Ну, вы знаете, да, в современном жаргоне, какое слово, слово «присытились». Я не буду его говорить, но это именно вот это. Да, это мягко сказано. Все вы поняли, о чем идет речь. Присытились просто. Я бы не хотел, чтобы в нашей общине происходило пресыщение. Я бы хотел, чтобы все-таки мы способны были оценивать и взвешивать духовные позиции друг друга и вместе двигаться дальше. Очень такой есть сильный принцип в иудаизме, о котором Иешуа часто говорил. Ученик не больше учителя. Помните? Почему он так говорил? Казалось бы, ведь учителя после себя оставляют поколению следующему, да? Те знания, которые этим молодым не нужно приобретать собственным опытом. Они способны впитать то, чему их научил учитель, а свою жизнь вот, потратить на приобретение дополнительного опыта, чтобы тоже его потом передать следующему поколению. Речь идет о том, что люди прогрессируют в принципе. Мы это видим везде. Знания, есть прогресс, люди прогрессируют. Ну, по крайней мере, нам так кажется сегодня. Мы думаем, что мы умные. Мы думаем, если у нас есть компьютер, мы теперь продвинутые люди. Или у нас есть приборы какие-то. Да? Древние люди все это делали и даже сложнее вещи делали, чем мы сегодня без электричества. В то время, когда ученик учится, учитель тоже учится. Понимаете? Процесс обучения не прекращается у нас до самого конца жизни. Поэтому Иешуа говорит, ученик не может быть больше учителя. В то время, когда ученик учится, учитель тоже учится. Ученик растет, и учитель растет. Развитие продолжает происходить. Просто уровни другие. И когда людям кажется, что ой, это уже как бы не очень, потому что человек просто не понимает, что сначала идет грубая обработка материала, потом тонкая, а потом шлифовка. И он думает, если не режут пилой, то ничего такого не делают. Бьют тряпочкой, труд, подумаешь. Стадия такая, шлифовки. Тем людям за шлифовать летуш. Еш лилатеш кен. Эфшар лахтох, кен. ואפשר ללטש אחר כך. אז אנשים חושבים שאם הוא לא חותך, הוא מלטש, הוא לא עושה כלום. Мы должны не мудрствовать сверх того, что написано. В Писании раскрыты духовные принципы. Как это работает? Поверьте, друзья, этого нам достаточно. Но люди очень часто соскальзывают просто в философию религиозную. То есть им интересно, им приятно поупражнять свой мозг, свой разум в каких-то там логических построениях, связанных с духовными принципами. Но, знаете, я всегда не стесняюсь спросить у человека, а плод где твой? Ну, говоришь правильно и красиво, молодец. Плод покажи мне. Если нет, мне нечему научиться у тебя, дорогой. Пусть ты знаешь все книжки мира. Плод где? Потому что в итоге Господь хочет, чтобы мы приносили плод. И если человек не плодоносит, но знает, чему он меня научит? Знанию, которое не плодоносит. Зачем мне с ним? Ну, как бы, учиться от него, общаться я могу. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас очень серьезно просто свою жизнь взвешивал вот на этих весах. Плод есть или плода нет. Не надо себя обманывать. Я 45 лет верующий уже. Молодец, а плод где? А плода нет. Слушай, тебя давно надо выкорчевать и посадить там новое дерево. Что ты 45 лет лунку занимаешь в огороде у Господа, в саду у него? Это по Писанию, если брать. Нет, так у меня листья зато какие, я же тень давать могу на плетень. Дерево, которое плодоносит, тоже будет тень давать. Не листья главное, а плоды. Несмотря на то, что дерево дает тень. Я применил это к себе, он говорит и Аполлосу, ради вас. Обратите внимание. Применил к себе, он говорит, ради вас. Чтобы вы научились от нас не мудрствовать. Больше или сверх того, что написано. И не превозносились один перед другим. Ибо что отличает тебя? То есть в чем наше различие? Павел говорит, нету ничего различия никакого. Вот у нас с вами нет различий. Потому что любой дар, если это дар от Бога, то это дар. Это не моя заслуга, не твоя, если у тебя что-то есть, чего нет у меня. Если же мы чему-то научились, то это тоже мы взяли от кого-то хорошие какие-то вещи. Поэтому Писание говорит всегда, мы должны помнить и положительно думать о учителях своих, о людях, которые свою жизнь просто сделали наглядным пособием для других людей. И знаете, очень часто вот то, что я знаю по своему опыту, вот, с женой тоже мы ездим куда-то там, да. Выходишь, вот там, проповедь скажешь, там, или семинар, то все. Люди такие, знаете, восхищенные, все им так нравится, все хорошо. Я им всегда говорю, послушай, если ты начнешь со мной тесно общаться, ты меня узнаешь по-другому. Я человек тяжелый. Я работаю, конечно, над этим. И очень стараюсь. Но я-то знаю себя. И Бог знает меня. Вы знаете, я хочу, чтобы действительно мы имели духовный подход к жизни. Не искали легких путей. Поэтому, конечно, с одной стороны, допустим, ближе всех кто со мной? Моя жена соприкасается, правильно? Ближе всех, чаще всех. То есть лучше всех она меня знает. Если с мамой я прожил 18 лет и ушел в армию, с женой я уже 30 лет живу. Дольше по времени. Конечно, мама – это мама, она тоже знает меня очень хорошо. То есть это семья, вот люди, которые, да, потом друзья. И как бы, понимаете, чем ближе мы в контакте, тем больше мы соприкасаемся, тем больше мы узнаем друг друга. И не должно посещать разочарование человека, если он вдруг что-то обнаружил во мне или я в нем. Надо двигаться дальше. Но надо исправлять эти вещи. Однозначно. Духовный человек – это не тот, который идеальный. Если бы я был идеальный, умирать бы не пришлось. Мы все грешники. Духовный человек – это человек, который согласился работать над своей жизнью, над своим характером. Лично мое мнение – легче всего бросить курить, пить, наркотики. И другие вещи, связанные с телом. Намного сложнее работать над внутренним человеком. Потому что там есть еще и генетический уровень. И мы способны на это тоже повлиять. Люди не должны гордиться тем, или превозноситься перед другими людьми от того, что знают больше, или находятся в собрании на какой-то позиции выше, чем другой друг, какой-то брат или сестра. Мы все должны понимать эти вещи и не быть людьми, которые в своих глазах себя видят мудрецами, а другого глупым. Почему? А потому что он этого не знает, а я знаю. Я теперь знаю это. Ну ты знаешь хорошо, тебе кто-то сказал. Ты же это не сам придумал. Мы все где-то читаем, мы все где-то видим, слышим. Пропуская через себя, формируем внутри себя определенный духовный какой-то вот здание. Конечно, есть и уже как бы уровень, когда мы сами начинаем какой-то материал создавать, но все равно он базируется на каких-то источниках в любом случае. И откровения, которые посещают нас, и мы имеем это как откровение от Бога, они тоже приходят на какую-то базу определенную. Понимаете, на пустое место не придет откровение. Я помню, когда мы учились, и наш ректор Джозеф Ю, он говорил перед там экзамены, тесты, знаете, молитвы, все молятся там утром, чтобы сдать хорошо экзамен. Каждые 2 недели были экзамены. И каждую неделю тест на знание текста мы писали. Там по 70 вопросов было. Имена там, все, что хотите. И он всегда говорил, как бы, если ты не учился, можешь и не молиться. Ну, люди, знаете, на утренние, Дух Святой, напомни мне. А он говорит, а что он тебе напомнит, если ты не читал перед этим? Как бы нету базы, на которую это напоминание бы пришло. Я помню, как мне мой отец всегда говорил, когда я там, скажу, он говорит, а я говорю, не знал. А он мне говорит, не знал, не... а, забыл. Почему нет? Он забыл. Он всегда говорил, не знал и забыл. Вот. Это любимая, одна из любимых его была таких выражений. То То есть, чтобы сказать «забыл», надо сначала выучить, чтобы забыть, правильно? Если ты не знал, как ты можешь это забыть? То же самое, как может Святой Дух напомнить человеку, если он перед этим не занимался и не работал? Так же точно и в духовной жизни. Откровения и понимание приходят на определенный фундамент, на определенную базу. На пустое место не придут. И последнее, я думаю, с этого я начну следующий комментарий, в следующий уже Йом Шлиши, с 8 стиха. Мы уже давно не делали вопросы и ответы, поэтому давайте на этом месте я скажу аминь. Аминь.